Александр Павлов, Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. И сегодня хотелось бы поговорить об одном замечательном виде спорта, который заставляет людей больше думать, развивать свой мозг, логическое мышление, и тем самым является, на мой взгляд, самым опасным видом спорта, который... Тактическим, да, который может развить человека и его разум настолько, насколько просто он станет опасным человеком. Не пугайте. А как? Мы говорить сегодня будем о шахматах, и у нас в гостях член Президиума Федерации шахмат города Иваново, спортивный судья второй категории Корягин Александр Вячеславович. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Александр Вячеславович, скажите, пожалуйста, вот где в Иванове можно заниматься шахматами? В данный момент в городе Иванове можно заниматься шахматами, в принципе, повсеместно. То есть игра в шахматы – это игра демократичная. Если мы начнем игру в шахмат дома, да, это тоже занятие. Если мы начнем игру в шахматы и занятия у тренера, это тоже занятиями шахматами. Также существуют различные клубы, существует преподавательская тренерская деятельность на базе школ. И сейчас, в принципе, мы выходим на тот уровень, чтобы открыть отделение шахмат. Отдельное отделение шахмат. Да, совершенно верно. Где в Иванове будет это открываться? Благодаря Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново принято решение с сентября месяца открыть набор на отделение шахмат по адресу Красных Зорь 1. Туда будут приглашаться ребята школьного возраста, первоклашки. Возраст, с которого можно записаться, это 6 лет. То есть прямо еще детский сад вполне, в принципе, возможен. Да, но по опыту шахматной деятельности, которая у меня имеется, самый оптимальный возраст для занятия шахматами – это как раз, в принципе, 6 лет, год до начала. А не рано? 6 лет, мне кажется, маленький. До начала школы, да. Вы знаете, это как раз самый оптимальный вариант, я еще раз повторюсь. Дети начинают параллельно с изучением подготовки начального образования, до начального школьного понимания, что это такое система школьного образования, начинают также заниматься и шахматы. Изучают азы, как ходить фигурами, название ходов, счет, математика. Здесь все идет параллельно. То есть логическое это только мышление, во благо. Наверное, очень сильно развивается еще. Да, я думаю, медицина меня поддержит и скажет, что занятие шахматами развивает оба полушария, левое и правое, логическое мышление, память, стрессовые ситуации, борьба с ними. Это отдельная передача, я думаю, нам и даже дня не хватит, чтобы об этом поговорить вот так, и рассказать. Да. Шахматы – это муки разума, так говорил Гарри Каспаров. Так сколько нужно учиться, чтобы стать маломальским специалистом в шахматах? Здесь тоже много вариантов, что вы именно для себя хотите достигнуть. Если мы говорим о спорте больших достижений, уровне гроссмейстеров, я думаю, продолжать учиться шахматами можно всю жизнь. Если мы говорим об уровне любителей, я думаю, повторюсь, тоже можно заниматься, самосовершенствоваться тоже всю жизнь. Ну, естественно, чем раньше вы придете в шахматы, тем быстрее вы достигнете результатов. А какие это будут результаты, это зависит только от вашего терпения и желания. Ну вот, кстати, как много любителей шахмат у нас в городе Иваново? Вопрос тоже неоднозначный, потому что профессиональные спортсмены в шахматах, это одно, да, имеют свои рейтинги, свои звания на Федерации шахмат России. Вот. Если мы откроем страницу по Ивановской области, по Ивановскому региону, это порядка где-то около 1000 человек, которые принимали участие в официальных турнирах и, повторяю, имеют какие-либо звания и рейтинги. Если мы говорим о любителях, я думаю, гораздо больше. Любители на уровне игры дома, любители на уровне игры с папой, с дедушкой, со своими домочадцами, либо те, кто приходит даже к нам на турниры, которые мы проводим. Вот раньше практиковались такие встречи где-то в парках, в увеселительных местах, а сейчас это сеансы традиция... одновременной игры. Да, в том числе сеансы одновременной игры. А сейчас такая практика, она не жизненна? Я думаю, она не жизненна. Да, я с вами соглашусь, что такое было, вспоминая молодые годы, что я жил недалеко от Степановского парка. Вот, были аллеи, были какие-то площадки, где собирались, играли взрослые в шахматы. Мы сейчас постепенно от этого уходим, время не стоит на месте, появляется много других возможностей. Например, онлайн-игра, да? Например, онлайн-игра, действительно, по интернету. Но в то же время я хочу сказать, сейчас много возможностей, за исключением вот того положения, в котором мы сейчас все живем, пандемии, принимать участие в очных шахматах, непосредственно за шахматной доской. Такие соревнования проводятся и в нашем регионе, и в областном центре, в соседних регионах. То есть сейчас реализовать себя в потребности играть в шахматы довольно-таки разнообразно. Можно применить эти варианты как в онлайне, так и в очных. Я надеюсь, мы к этому придем обязательно опять. У меня все ходы записаны, говорил персонаж книги «12 стульев». Вот продолжают ли шахматисты записывать ходы? Просматривают ли игры? Или полностью все ушли в интернет? И интернет является основным таким площадкой обучения? Компьютер заменяет сейчас те старые дедовские способы? Или есть люди, которые все-таки продолжают и ходы записывать, и смотреть, как соседи играют? Я бы ваш вопрос разделил на две части. Что касается записи ходов, это обязательное условие в правилах шахматных видов спорта шахматы. Все турниры, которые проводятся по очной системе, обязательно шахматист, неважно какого он уровня, какого возраста, обязательно должен владеть шахматной грамоты, и ходы записываются. Это нужно и для него самого, и для тренера. Что в дальнейшем перечитывать, пересматривать, да? Где действительно, произвести аналитику, сравнить свои достижения, возможности. Это именно спортивно-педагогическая, тренерская деятельность направлена. Это что касается записей. Что касается онлайн-турниров, которые, конечно же, мы не все записываем ходы, когда играем в онлайн-турнире в компьютере. Но за нас это делает программа, за нас это делает интернет. После любой партии, которую вы сыграли в интернете, ее тоже так же можно действительно проанализировать. Причем проанализирует за тебя уже созданная программа, на каком уровне ты играл, где ты допустил ошибки, говоря шахматным языком, зевки, где были твои преимущества или упущенные победы. То есть это все уже компьютеризировано. Вот когда-то на осенних аллеях на лавочке сидели дедушки и играли, а вокруг них такие же мужчины зрелого возраста и проверяли, где уже пропущены те самые зевки. Сейчас, к сожалению, а может быть, к счастью, это все происходит на интернет-площадках и все записывается. Но по факту, по сути, все то же самое происходит, но уже компьютеризировано. А вам вот лично как бы хотелось на лавочку сесть и уже тактильно ощущать эти деревянные фигуры или уже привыкли к компьютеру? Мышкой. Да, и мышка, это вам удобно. Вы знаете, я, наверное, не один такой, который ждет, который соскучился, изголодался по очным турнирам. Причем турнирам не, как вы говорите, на лавочках, да, а турнирах организованных, которые до недавнего времени проводились в городской шахматной федерации. Мы встречались за шахматной доской. Причем у нас была преемственность поколений, где играли и детишки малого возраста, и уважаемые взрослые с какими-то рейтингами, мастерами. То есть это ни с чем не восполнимое, незаменимое ощущение. Я бы даже так сказал, что настрой за шахматной доской, игра, процесс за шахматной доской и процесс игры в интернете – это две большие разности. Я даже добавлю от себя то, что у меня складывается такое мнение, что Всемирная шахматная организация примет отдельное положение по интернет-шахматам, потому что на сегодняшний момент мы все играем, придерживаемся шахматных правил, но конкретных шахматных правил онлайн-турниров пока их де-юре культуры не существует. Я наблюдала по телевизору вот эти шахматные турниры. В детстве? В детстве. Ну, большая или доска такая, да, да, дядечки да, ходят, переставляют. Все очень тихо. А вас послушаешь, и ощущение, что шахматы – это очень азартная игра. Мне просто всегда интересно, а вот сидят друг напротив друга два соперника, они молчат, а какая же феерия у них в голове происходит? Там такие тактики наверняка, многоходовочка, да, на несколько шагов вперед. Действительно, шахматы – азартная игра, или вот как выглядит тихо-молча, так это все тихо-молча и происходит? Ну, с точки зрения обывателя, тот, который шахматами не занимается, наверное, да, вы правильно описали картину происходящих двух совершенно спокойных людей, но да. Что у них творится внутри, я даже могу по себе сказать на уровне любителей шахмат, это что-то невообразимое, да, что творится у детей, которые играют между собой, что творится у девушек, у женщин, которые становятся оппонентами в этой игре. Это безумство всего. Причем получаются такие моменты, когда сыграны близлежащие партии, стали сыграны, и вот аудитория болельщиков, аудитория спортсменов скапливается вокруг одной доски, где играют мэтры, где играют за первые места. И что там творится в глазах в этих? Мы проводим свои турниры всегда параллельно с фоторепортажами. Мы смотрим эти эмоции, то, что происходит в глазах игроков, ну, вы знаете, это непередаваемо словами. Я напомню, дорогие радиослушатели, что у нас в гостях член Президиума Федерации шахмат города Иваново, спортивный судья второй категории Корягин Александр. Александр Вячеславович, вот самое, вот сейчас мы хорошо уже начали про это говорить, как говорил Гарри Каспаров, самое большое искусство в шахматах состоит в том, чтобы не показать сопернику, что он может делать. Так вот, вы вот этому умению покерфейс, железному лицу, которое не двигается, детей тоже учите или не получается с детьми вот так? Дети все равно начинают где-то дергаться. Дети – это живой организм. Психология детей, она многогранна. И здесь, конечно, в первую роль играют опыт, умудренный опыт тренеров, шахматистов, педагогов, которые провели не одну плеяду детей, вырастили, достигших каких-либо результатов. И здесь не может быть чего-то однозначного. Каждый ребенок – это личность, каждый ребенок – это свой определенный психотип, но в то же время мы придерживаемся такого положения, чтобы сначала были правила шахматные, правила едины для всех. У нас нет каких-то поблажек именно по детям. То есть правила едины для всех. Приди, вовремя начни, уважай соперника, ну и проявляй свою мудрость в понимании шахмат. Тогда ты станешь, наверное, чемпионом. Вот такой вопрос. Вы затронули, что и мальчики, и девочки у вас в школу ходят. Да? Вот как говорил Роберт Фишер о женщинах, шахматы лучше. Вот, говорил Роберт Фишер. Но насколько вот в нашем текстильном крае среди женщин популярна эта игра? Я начну немножко издалека. У нас в городе Иваново проводится турнир ежегодный. Но, к сожалению, вот с последними событиями в этом году мы его не смогли провести. Я думаю, наверстаем. Турнир имени Анны Михайловны Барышевой. Это известная спортсменка, выступавшая на ведущих площадках страны еще советского периода. И наш турнир организован именно для женской аудитории. Мы приглашаем женщин близлежащих регионов, с Ивановской области, с города Иваново, естественно, и проводим турнир для женщин. И вы знаете, женщины вполне могут составить конкуренцию мужчинам в этом виде спорта, а некоторые даже и не сдают свои позиции, даже играя с мужчинами именно вот на первых досках, и достигают больших успехов. То есть девочки в какой-то мере даже в начальной стадии шахматного обучения, развития показывают более успешные результаты, чем мальчики. То есть женская логика все-таки работает на пользу? Работает, да. Я хочу рассказать пример. Всем известная венгерская шахматистка Полгар, которая дала себе такую установку, что она даже не будет играть в женских турнирах. Она играет наравне с мужчинами, непосредственно только в мужских турнирах, и добилась выдающихся результатов. А вот девочки идут, ну, в нашем городе заниматься шахматами? Да, конечно. Сколько их относительно мальчиков, учеников? Ну, если сказать навскидку, это примерно где-то базируется 45 на 55%. То есть девочек немало. Вот. Девочки тоже принимают участие. Причем соревнования, которые мы организуем, у нас проходят как по возрастным категориям группы составляется, также соревнования составляются по группам: девочки отдельно, мальчики, девушки, юноши. И эти группы есть, да. Есть у нас девушки, играют в шахматы. Вот подходы в обучении игре в шахматы. Насколько они изменились в связи, ну, опять же, ведь можно говорить об этом только на своем жизненном опыте. Вот на вашем жизненном пути, когда вы начали заинтересоваться шахматами, и сейчас, в данный момент, если сравнивать, насколько различаются подходы в обучении, потому что появление компьютеров и гаджетов различных, как они влияют на обучение игре в шахматы? Вот есть вообще, чувствуется ли это влияние? Влияние чувствуется, конечно. Если мы возвращаемся к советской шахматной школе, конечно же, это в первую очередь книги, это в первую очередь литература. Причем я скажу так, даже на сегодняшний день эта литература остается актуальным, но она для сегодняшнего поколения не читательная. Там нет картинок, но там есть такие тексты, там есть такие партии, разборы, примеры. То есть это классика того, что нужно знать шахматисту, который хочет добиться каких-то высоких результатов. На сегодняшний день дети более востребованы к интернету, обучению. Если говорить о литературе, да, им нужно красивые картинки, чтобы там было не только текстовая информация, но информация, которая заинтересует ребенка именно зрительно. Вот. Здесь отличия есть. Плохо то, что у нас есть возможность обучаться по интернету. Я бы не сказал, что это плохо. Это большой плюс. Причем плюс даже в том плане, что можно проводить обучение в онлайн-режиме с помощью программ тех же Skype, либо заниматься самостоятельно с помощью шахматных программ. Здесь много чего хорошего, и от этого не надо отказывать. Мы уже сказали про детей, что вы принимаете детей с 6 лет. Я подумала, что маленькие, вы уверяете, что это вполне нормальный возраст, но вам виднее. Но возраст 6 лет, они очень неусидчивые, им бы побегать, попрыгать, а тут надо сесть и к шахматной доске. Как проходят тренировки? Есть тренер, что они делают, как долго это проходит? То есть маленькие дети, они все равно, мне кажется, 40 минут иногда достаточно тяжело высидеть. Мне больше 15 минут, мне кажется. Ну вот, может, у нас высидеть уже споры, да. Как проходят тренировки именно для детей, которые только приходят к вам? 6-7 лет. Ну, я сразу поясню, что сам я тренерской деятельностью не занимаюсь, но присутствовал неоднократно на тренерских уроках, на шахматных семинарах. И представление об этом имею. Конечно, я с вами согласен. 6 лет – это такой возраст, когда ты еще побегать, попрыгать, может быть, даже футбол. Но это шахматы, это дисциплина, конечно. Вот. И в этом и есть искусство тренера-педагога, чтобы ребенка заинтересовать. А как вы его заинтересуете? Сухим шахматным языком? Либо это открытие шахмат пойдет через сказочную шахматную страну, допустим. Да? Либо это будут дозированные методики обучения каким-либо задачам, примерам, иносказательные подходы к ребенку. Ну, естественно, конечно, для каждого возрастной группы детей нужно свое время. Кому-то достаточно и 20 минут обучения сделать перерыв, да, кому-то можно и какой-то академический час шахматной игры. Для чего и формируются дети определенного возраста, да. Если мы возвращаемся к отделению шахмат, набор групп будет происходить именно тоже по возрасту, и различия в группах одновременно занимающих детей не более 2-3 лет, угу, чтобы а здесь вот эти, было понятие. Да, вот эти возрастные группы, самые маленькие от 6 лет, ну 6-8, я так понимаю, да? А максимально самые взрослые какие дети? Вы знаете, мы рады видеть детей любого возраста. Мы за это. И я даже скажу больше, по опыту проведения турниров шахматных, всегда есть потребность в детях старшего школьного возраста, среднего школьного возраста. Потому что, ну, мы сами понимаем, когда это начальный год обучения, начальная школа, здесь горят глаза и у родителей, и у детей, им все хочется, им все интересно. Переходя в возраст средней школы или высшей школы, здесь уже энтузиазма и горение глаз родителей недостаточно. Здесь нужно, чтобы был интерес и у самого ребенка, чтобы он уже к этому возрасту понимал, что ему интересны шахматы, что это большой труд, что для этого нужно уделить время, усердие, чтобы этому заниматься. И тенденция, она существует, чем старше становится ребенок, тем он для себя должен принять решение. Занимается он шахматами, выходит он на спорт больших достижений, либо что-то у него есть еще предпочтение. Очень часто, порой бывает, талантливые дети, талантливые шахматисты делают выбор в сторону учебы. Да? Ну, это неиспоримо, это неосуждаемо, это понятно. Но нам всегда жалко, когда мы теряем таких шахматистов. Ну вот какая внутренняя мотивация может быть у ребенка, чтобы заниматься шахматами? Потому что понятно, что одна сторона – это достижение каких-то высоких спортивных результатов. Другое дело, что насколько игра в шахматы помогает ему в учебе, насколько она помогает ему развивать свое логическое мышление, может быть, вырабатывание подходов к различным ситуациям, к их оценке, к их решению. Вот насколько видно, что ребенок, занимаясь шахматами, он в том числе и будет преуспевать в учебе. Я по опыту общения, по опыту наблюдения за детьми и с той аудиторией шахматной, детской, которая к нам ходит заниматься, участвует в турнирах, вам скажу однозначно. Шахматисты, не бывает шахматистов, которые плохо учатся математике. То есть шахматы и математика, математика царица наук, они взаимосвязаны. И проводя ежегодные турниры, которые проходят в городе Иваново, школьные шахматные спартакиады, турниры «Белая ладья» всероссийские. Мы всегда видим школы, которые выставляют сильных шахматистов. И причем эти шахматисты сильны и в учебе, и в шахматах. Я это однозначно. По поводу математики я вас поддерживаю, потому что даже в мои школьные годы родители периодически со мной, я не скажу занимались, играли в шахматы именно во время учебного года, и я замечала, что действительно математика, алгебра, геометрия у меня прям значительно подтягивались. И тот же самый метод я пытаюсь со своими детьми провернуть. Подтягиваются? Получается. Кстати, получается. Может быть, они становятся немного более сосредоточены на каких-то предметах. Может быть, действительно, где-то что-то начинает мыслить по-другому. Но я соглашусь, что действительно шахматы, математику, вот алгебру, геометрию прямо подтягивают. Еще бы русский язык подтянуть. Ну, это другой вид игры. Это уже другая игра. Насколько сложно бывает в ребенке воспитать психологический момент следующий? В поединке, в шахматном всегда есть победитель, есть проигравший. И то, что многие дети реагируют совершенно адекватно своей детской логике, что они расстраиваются, что они иногда и плачут и так далее. Вот насколько сложно воспитать в ребенке, с одной стороны, победителя, с другой стороны, человека, который не боится проиграть? Это сложно, это действительно сложно. Но в то же время это можно делать. Такие дети имеются, которые переживают эмоционально, со слезами переживают эмоционально. Причем, я бы сказал так, даже те проигрыши, которые в шахматном плане, в той игре, которая проходит в общем турнире, может быть и незначительно, но для него она становится эмоционально трагедией, в которой может, ну, дальше жить невозможно. И здесь, конечно, задача научить, объяснить, понять, что помимо тех падений, которые у тебя возникли, должны быть и гордо поднятая голова, что победы обязательно будут, без поражений не бывает побед. Ну, Сергей Прокофьев говорил про шахматы, что шахматы – это борьба главным образом со своими ошибками. Ну, вот так раз. И есть, действительно. Бедный ребенок проиграл пешку, у него уже истерика небольшая. Съели, да, у него на одну пешку меньше. А если коня у него подрезали, это же вообще беда масштабного размера. Именно подрезали, когда играешь с детьми, вот так и происходит. Я в детстве играл в шахматы, да, отец меня научил. У нас была такая книжечка, я помню, черная, не помню, как название, вот сейчас пытаюсь вспомнить. Там были красивые фигуры нарисованы, такие мультяшные персонажи, которые объясняли на доске, как что и двигаться. Я знал детский мат, как провести. И я, собственно, выучив его, вот этот мат в 4 хода, что ли, вот он как-то назывался или что-то такое, я обыграл весь двор сразу. Вот, весь двор сразу узнал, как это делается, и все, собственно, все. Мои победы закончились на этом. Надо было дальше развиваться. Нет, и шахматы мне стали как-то неинтересны, у меня больше особо не получалось шахматы. Но я знал, что у нас, я помню, что в каждом красном уголке, в каждом доме пионеров находились шахматные кружки. И действительно, детей очень много ходило на эти шахматы, я знаю достаточно много моих и одноклассников, и знакомых, которые ходили, увлекались, были достаточно большие победы. Сейчас они в основном в политику все ушли. Вот, видимо, тоже помимо математики шахматная игра, да. Да, развивается это дело. Но я хочу сказать к тому, что потом на смену шахматным кружкам пришли качалки, пришли другие виды спорта, контактные виды спорта в основном. И вот то, что сейчас открывается вот шахматная школа, это говорит о том, что снова увлечение шахматами становится популярным или востребованным, так ли это? Да, действительно так. Мы все понимаем, что в том положении, в котором мы находимся, онлайн-турниры, более адаптированный вид спорта, это явились шахматы. Вот, и мы видим, что интернет-контенты перегружены были, когда начиналась пандемия. Не справлялись провайдеры, чтобы всех желающих подключить к интернету, подключить к онлайн-турнирам. И действительно, вот этот бум, плюс Сергей Корякин, наш выдающийся шахматист, который играл за звание чемпиона мира, был претендентом, это все вместе дало, ну, скажем так, прилив интереса, прилив эмоций на уровне и простого обывателя, и, я бы даже сказал, нашего правительства, государства, чтобы мы еще раз сделали переформатирование шахмат, чтобы мы еще раз поняли, что они нам нужны. И это развитие шахмат идет как на общевсероссийском уровне. Сейчас есть возможность обучаться шахматами параллельно и в школе, факультативно, либо кто-то делает уроки непосредственно шахматные, проводит. Ну и также можно обучаться, как мы уже сказали, самостоятельно. Дорогие радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях член Президиума Федерации шахмат города Иваново, спортивный судья второй категории Корягин Александр. Александр Вячеславович, вот вы сказали, что шахматы у нас в Ивановской области и в Иванове поднимают свою голову, поднимают флаг. Помимо детей, мы говорим о детях, но помимо детей, если люди вот в возрасте или человек вот вышел на пенсию и хочет, помнишь, в детстве шахматами занимался, и хочется обратно вернуться к доске, но с компьютером как бы вот не заладилось изначально, да и не хочется иногда с компьютером, хочется пообщаться с единомышленниками. Есть ли места, куда люди, желающие поиграть в шахматы тет-а-тет, но не с соседом, а с кем-то из более знающих и поучиться, есть ли места, куда люди могут приходить, возрастные люди, люди в возрасте, не дети? Мы поддерживаем контакты с ветеранами. Да? Как, если говорить международным языком, уровень сеньоры, сеньоры плюс 50, плюс 60, плюс 75, приглашаем их на турниры общие, совместные, которые у нас проходят. Также ветеранская шахматная организация непосредственно находится тоже недалеко от Красных Зорь. У них существует свой клуб, где ветераны собираются и играют. И я скажу еще больше, если мы говорим про официальный уровень, ежегодно проходят спартакиады ветеранов, в которые шахматы тоже принимают участие. К примеру, в предыдущем году проходила спартакиада, в которой принимали участие представители города Иваново, выступили довольно-таки неплохо. И если в общем говорить о шахматах города Иваново, областной центр занимает лидирующие позиции – То есть это есть. Это есть. Ветераны у нас есть. Мы с ними общаемся. Они принимают участие в наших турнирах. И я скажу, любой возраст, и средний возраст, и старший возраст найдет ту нишу, найдет время, найдет место, где можно поиграть либо с оппонентом, либо в общих городских турнирах шахматных. Какое ближайшее шахматное мероприятие ждет нас? Если мы говорим об областном центре, сейчас уже дан анонс в интернете, в наших социальных сетях. Мы подготовили турнир, который пройдет 5 сентября, посвященный празднованию в рамках присвоения городу Иваново почетного звания «Город трудовой доблести». Будет турнир, посвященный именно этому мероприятию, 5 сентября. Где он будет проходить? Он будет проходить на известной шахматной платформе «Chess.com». Это онлайн-турнир? Онлайн-турнир, совершенно верно. У нас существует клуб «Иваново Чес». Там довольно-таки уже большая аудитория постоянных игроков. Также я приглашаю всех, кто хочет проверить себя, попробовать, что такое шахматы онлайн, присоединиться к нашему клубу и принять участие. Это настолько демократично, что вы можете играть с любого региона, находясь у себя дома, за компьютером и ощутить азарт игры шахматной. Ощутить азарт игры. Я слушаю, я понимаю, настолько благородный вид спорта, даже люди в возрасте благородно называются сеньоры. Это очень красиво. А знаете, вопрос такой, может быть, он прозвучит нелепо, но стало просто интересно. В любом виде спорта перед тренировками идет разогрев определенных групп мышц. А перед тренировкой у шахмат есть какой-то разогрев, какие-то, может быть, обязательные тренировки, какие-то фаланги упражнения? А может быть, действительно, фаланги пальцев, может быть, там... сосчитать таблицу умножения, что-то надо вспомнить. Ну, я начну немножко опять издалека. Шахматы, я думаю, это единственный вид спорта, в котором недопустимо применение допинга. Угу. То есть разогрев в плане, чтобы что-то... для того, чтобы быть умнее и сильнее, такого в шахматах нет. Но, конфетка, шоколад. Да, а что касается именно перед игрой, здесь все сугубо индивидуально. Да? Если мы говорим о серьезных спортивных соревнованиях, да, уровня чемпионата Центрального федерального округа, первенства России, конечно, здесь все индивидуально по каждому спортсмену. Работа ведется на протяжении всего периода до турнира, да, это не обязательно, это не совсем неверно будет понимать, что это за день, за час или за два. Большая ведется индивидуальная подготовка. Ну, естественно, перед самым турниром на таких значимых событиях и сам спортсмен имеет опыт проведения этих турниров, свой настрой знает. И его ведущий тренер, конечно, проявляют большие, скажем так, усилия для того, чтобы задачи, поставленные на этот турнир, задачи, поставленные на определенный тур в партии, был выполнен. Это очень все серьезно и индивидуально. Массово, чтобы сказать для всех, универсальную какую-то... Зарядку для ума. Зарядку для ума или ту же конфетку, которая одинаково будет полезна всем. Ну, такого здесь не бывает. Все индивидуально. Да, да. Вообще шахматы – индивидуальная игра. А какой очный турнир планируется? Я понимаю, что сейчас очень сложно говорить о том, что вот соберется некое количество людей и будет играть в шахматы, потому что есть регламенты противоэпидемические, но в ближайшем обозримом будущем может состояться это? В ближайшем обозримом будущем мы надеемся, что это состоится. Здесь возможность таких проведений я вижу в себя в двух направлениях. Либо это будет что-то малочисленное для спортсменов уже с большими достижениями. Да? Допустим, ну, грубо говоря, на 5 досок, на 10 человек с рекомендациями Всемирной шахматной федерации по обстановке в рамках эпидемии, которая у нас есть. То есть с обязательным проветриванием помещений, вплоть обработка шахматных фигур и шахматных столов санитайзером и так далее. Это большой объем работы, предварительный, во время турнира и так далее. Вот. Либо это будет такой формат, либо мы будем дожидаться официального снятие ограничений, когда можно провести те турниры, которые проходили у нас до того времени, как это все началось. Я скажу сразу и поясню, что на каждый год идет согласование с Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново, где принимается календарь на предстоящий год спортивных соревнований шахматных, где запланировано соревнование. Мы придерживаемся этого календаря и, соответственно, проводим все наши турниры. Если мы говорим о ближайшем будущем, у нас есть запланированные турниры и на осень, и на зиму предстоящего года. Турниры, которые проходят ежегодно и в масштабах всероссийского соревнований. Это та же и «Белая ладья», турниры первенства города Иваново среди школьников. То есть мы ждем открытия. Если будет открытие тех соревнований, которые есть всегда, мы с радостью всех будем приглашать и будем организовывать эти турниры. Но в данный момент я не скажу, что это начнется завтра или через неделю. То есть... Все начинается с малого. Да, да. Вот, Александр Николаевич, мы начали наш эфир с рассказа о том, что мы приглашаем детей на бесплатной основе, да, соответственно. Да, давайте еще раз повторим нашим радиослушателям, что открывается и куда можно отвезти свое шестилетнее даже чадо, чтобы научить правильно ходить лошадью. На улице Красных Зорь, дом 1, открывается отделение шахмат муниципальной спортивной технической школы. Набор детей производится в возрасте от 6 лет. И я могу озвучить контактный телефон. Телефон 53-62-07. Это предварительная запись для всех желающих, кто проявит интерес. Пожалуйста, звоните по этому телефону, вас проконсультируют, когда будет организационное собрание, в каком формате будут происходить сами тренировки, познакомят с преподавателями и так далее. То есть, правильно вы сказали, давайте начнем с малого. Все заинтересованы, пожалуйста, звоните, спрашивайте, мы будем рады всех видеть. Все на шахматную доску. За шахматную доску. За шахматную доску. Вот такой замечательный эфир у нас прошел. Дорогие радиослушатели, хочется сказать огромное спасибо. У нас в гостях был член Президиума Федерации шахмат города Иваново, спортивный судья второй категории Каренин Александр. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, что пригласили на эту встречу. Вот, завершая наш эфир, хочется сказать огромное спасибо и коллегам, которые вместе со мной провели этот замечательный эфир. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов. А шахматную беседу сегодня проводил Александр Павлов. Всего хорошего, хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.